Но это природа. Это само по себе не делает, а только усиливает скуку людям. А вот что с людьми сталось, со всем домом? — спрашивала Марфинька, глядя в недоумении вокруг. Гнездышко Марфиньки и ее комнатки наверху потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание. У Марфиньки на глазах были слезы. Отчего все изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бранит ее Марфиньку, не сказала даже ни слова за то, что вместо недели она пробыла в гостях две? Не любит больше? Отчего Верочка не ходит по-прежнему одна по полям и роще? Отчего все такие скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? О чем молчат бабушка и Вера? Что сделалось со всем домом? Марфиньку кое-как успокоили ответами на некоторые вопросы, другие обошли молчанием. «Вера перешла от того, — сказали ей, — что печи в старом доме в ее комнате стали плохи, не держат тепла. Тит Никоныч уехал унимать беспорядки в деревне. Вера не ходит гулять, потому что простудилась и пролежала 3 дня в постели почти в горячке». Марфинька, услыхав слово «горячка», испугалась задним числом и заплакала. На вопрос «О чем бабушка с Верой молчат? И отчего первая ее ни разу не побронила, что значило «не любит»?» Татьяна Марковна взяла ее за обе щеки и задумчиво, со вздохом, поцеловала в лоб. Это только больше опечалило Марфиньку. «Мы верхом ездили, Николай Андреевич дамское седло выписал. Я одна каталась в лодке, сама гребла, в рощу с бабами ходила». Затрогивала Марфинька бабушку в надежде, не побронит ли она хоть за это. Татьяна Марковна будто с укором покачала головой, но Марфинька видела, что это притворно, что она думает о другом или уйдет и сядет подле Веры. Марфинька печалилась и ревновала ее к сестре, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марфиньки, так что и она бессознательно приняла общий серьезно-туманный тон, какой лежал над Малиновкой и ее жителями. Она молча сидела с Викентьевым, шептать им было не о чем. Они и прежде беседовали о своих секретах во всеуслышание. И редко-редко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепет, или уж Викентьев так рассмешит, что терпения никакого не станет, и она прорвется нечаянно смехом, а потом сама испугается, оглянется вокруг, замолчит и погрозит ему. Викентьеву это молчание, сдержанность, печальный тон были не по натуре. Он стал подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволения увести невесту и уехать опять в Колчино до свадьбы до конца октября. К удовольствию его согласие последовало легко и скоро, и молодая чета, как пара ласточек, с веселым криком улетела от осени к теплу, свету, смеху в свое будущее гнездо. Бабушка, однако, заметила печаль Марфиньки и, сколько могла, отвлекла ее внимание от всяких догадок и соображений, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обещавшей приехать за ней сама, если она будет вести себя там умно. Райский съездил за Титом Никонычем и привез его чуть живого. Он похудел, пожелтел, еле двигался, и только увидев Татьяну Марковну, всю ее обстановку и себя самого среди этой картины, за столом, с заткнутой за галстук салфеткой, или у окна на табурете подле ее кресел, с налитой ею чашкой чаю, мало-помалу пришел в себя и стал радоваться, как ребенок, у которого отняли и вдруг опять отдали игрушки. Он от радости вдруг засмеется и закроется салфеткой, потрет руки одна другую с жаром, или встанет и ни с того ни с сего поклонится всем присутствующим и отчаянно шаркнет ножкой. А когда все засмеются над ним, он засмеется пуще всех, снимет парик и погладит себе с исступлением лысину или потреплет вместо пошутки Василису по щечке. Словом, он немного одурел и пришел в себя на 3-й день, и тогда уже стал задумчив, как другие. Круг семьи в Малиновке увеличился одним членом. Райский однажды вдруг явился с Козловым к обеду. Сердечнее, радушнее встречи нельзя нигде и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу. Татьяна Марковна с женским тактом не дала ему заметить, что знает его горе. Обыкновенно в таких случаях встречают гостя натянутым молчанием, а она встретила его шуткой, и этому тону ее последовали все. «Что это ты?» Она давно говорила ему это драгоценное «ты». «Леонтий Иванович забыл нас совсем. Борюшка говорит, что я не умею угостить тебя, что кухня моя тебе не нравится. Ты говорил ему?» «Как не нравится? Когда я говорил тебе?» Обратился он строго к Райскому. Все засмеялись. «Да вы нарочно!» Улыбнувшись нехотя, сказал Леонтий. Он уж успел настолько справиться с своим горем, что стал сознавать необходимость сдерживаться при людях и прикрывать свою невзгоду условным приличием. «Да, не был я у вас давно. У меня жена уехала в Москву повидаться с родными», — тихо сказал он, глядя вниз. «Так я и не мог». «Вот ты бы у нас пожил», — заметила Татьяна Марковна. «Одному скучно дома». «Я жду ее, боюсь, чтоб без меня не приехала». «Тебе дадут знать, ведь мимо нас ей ехать. Мы сейчас остановим, как только въедет в Слободу. Из окон старого дома видно, когда едут по дороге». «В самом деле, да, оттуда видна московская дорога», — с оживлением подняв на Татьяну Марковну глаза, сказал Козлов и почти обрадовался. «Право, переезжай к нам». «Да, я бы, пожалуй...» «Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтий», — сказал Райский. «Мне скучно одному. Я перейду в старый дом с тобой вместе, а потом после свадьбы Марфеньки уеду. Ты при бабушке и при Вере будешь первым министром, другом и телохранителем». Он посмотрел на всех. «Да, покорно благодарю. Лишь бы только не обеспокоить чем». «Как тебе не стыдно?» — начала бабушка. «Извините, Татьяна Марковна». «Кушай лучше, чем пустое говорить. Вон у тебя стынет суп». «А ведь мне есть хочется», — вдруг сказал он, принимаясь за ложку, и засмеялся. «Я что-то давно не ел». Он, задумчиво глядя куда-то, должно быть, на московскую дорогу, съел машинально суп, потом положенный ему на другую тарелку пирог, потом мясо и молча окончил весь обед. «У вас спокойно, хорошо», — говорил он после обеда, глядя в окно. «И зелень еще есть, и воздух чистый. Послушай, Борис Павлович, я бы библиотеку опять перевез сюда». «Хорошо, хорошо, хоть завтра, ведь она твоя, делай с ней что хочешь». «Нет, нет, что мне в ней теперь? Я перевезу и буду смотреть за ней, а то этот Марк опять...» Райский крякнул на всю комнату. Вера не подняла головы от шитья. Татьяна Марковна стала смотреть в окно. Райский увел Козлова в старый дом, посмотреть его комнату, куда бабушка велела поставить ему кровать, и на ночь вытопить печь, и тотчас же вставить рамы. Козлов совался к окнам, отыскивая то самое, из которого видна московская дорога. Конец 11 главы 5 части.